Глава 33. 1949 год. Италия. По пути к Вилле Витория, что на Лигурийском побережье, в окрестностях Виариджи. В любое другое время жизни эта предгорная дорога к побережью из Флоренции через Прато, Пистою и Луку могла бы показаться князю Боргезе утомительной. Однако теперь, после 4 лет заключения, он все еще пребывал в той стадии эйфории, в состоянии которой само это странствие, сама возможность перемещаться в неограниченном 4 стенами и решетчатым окошком пространстве воспринимались им в качестве высшего проявления свободы. Почти 3 недели, проведенные им в княжеском поместье на окраине Сиены, которая всегда воспринималась представителями семейства Боргезе в образе неопалимого родового гнезда, тоже стали неделями своеобразного заточения, только уже семейного. В эти дни он не совершал никаких поездок, не наносил визитов сам и никого не принимал. Постепенно, кто на учебу, кто к родственникам на море, разъехались все 4 детей, давая возможность родителям хоть несколько дней побыть наедине друг с другом. Но в то же время в книжке деловых записей, которые вела княгиня Дарья, выполняя роль его референта и личного секретаря, накапливалось все больше имен, телефонов и почтовых адресов, за каждым из которых вырисовывались встречи с бывшими сослуживцами, военными и гражданскими чиновниками, политиками и представителями черной знати Ватикана, которые всячески напоминали ему о том, что они помнят о храбром воине Валерио Боргезе, чтут его подвиги и ждут, когда он вернется на флот, в высший свет, в политику. «На фоне всей той пораженческой апатии, которая царит в нашем обществе», писал ему заместитель министра обороны, генерал Леонтини, «особенно в армии и на флоте, ваше скорейшее возвращение в вооруженные силы Италии могло бы способствовать возрождению в них духа римских легионеров. По данному вопросу я готов встретиться с вами в любое удобное для вас время. Само собой разумеется, что наша встреча будет согласована с сеньором-министром». И фрегат-капитан понимал, генералу понадобилось немало мужества, чтобы обратиться к нему с этим предложением. Причем обратиться как раз в то время, когда несколько римских, флорентийских и прочих изданий, особенно левого толка, уже выступили с публикациями, осуждающими освобождение черного князя Боргезе, одного из самых яростных последователей Дуччи и германского фюрера, подручного обер-диверсанта Рейха Отто Скорцени. «Встречу служащих 10-й флотилии МАС», телеграфировал ему корвет-капитан Санторони, узнав из радиоинтервью с бывшим командиром этого подразделения «Командос», что он направляется в свое поместье в Сиене, «предлагаем провести на территории базы в Сан-Джорджо. Укажите дату прибытия». «Политический совет итальянского социального движения» каким-то грудным бархатистым голоском ублажала по телефону его слух исполнительный секретарь этой организации Розанда Лукания, рад, что его усилиями, как и усилиями других патриотических организаций, вас удалось освободить. Теперь мы надеемся видеть вас в руководстве нашего движения. Я только что прибыла из Албании, и вместе с одним из наших единомышленников из Пизы нахожусь во флорентийской штаб-квартире партии. Предложение, которое желает высказать этот сеньор, может по-настоящему заинтересовать вас». С Розандой фрегат-капитан познакомился незадолго до своего ареста в Риме на собрании представителей черной знати. Он так и не выяснил, по линии которого из римских пап эта женщина причисляет себя к черным княгиням, однако понял, что она принадлежит к роду итальянских дипломатов и юристов, словом интеллектуалов, знатность которого не мешала ей почти благоговейно воспринимать всякого высокородного аристократа. Зато эта удивительной красоты женщина успела поделиться с ним своей идеей фикс возродить новую Римскую империю на основе единения аристократии разных народов, при том, что все дворянские роды станут придерживаться семейного кодекса чести, составленного на основе британского кодекса поведения в обществе истинных леди и джентльменов. Восприняв эту идею с покровительственной иронией видавшего виды фронтовика, Валерио, тем не менее, слегка подыграл ей. Будучи абсолютно далеким от мысли о подобном единении, он все же причислил себя к единомышленникам Лукании. И лишь со временем, уже находясь в камере, князь не раз возвращался к размышлениям Розанды, воспроизведенным ею в одной из переданных статей в газете. «Наша цивилизация будет спасена только в том случае, когда мы перестанем делить мир по национальному, классовому или религиозному признакам и, наконец, окончательно признаем, что все цивилизационные процессы в нем происходят в вечном противостоянии небольшой, но отборной когорты духовных аристократов и неисчислимых легионов духовного плебса». Разве понимание этих процессов не способно стать основой международного единения аристократии? И все же признайтесь, что не раз задумывались над моими словами о единении аристократов и нашего противостояния плебсу, словно бы сумела окунуться в течение его мыслей Лукания. Она сидела рядом с водителем и владельцем машины бароном фон Шмидтом, и, любуясь смолистыми локонами на ее плече, фрегат-капитан одновременно мог видеть открывающиеся на изгибе шоссе зеленые отроги лигурийских апеннин. «Где, как не в тюрьме, я мог по-настоящему убедиться в том, насколько прореженными и ослабленными предстают перед миром когорты аристократов и насколько сплоченнее и агрессивнее выглядят все эти неисчислимые когорты духовного плебса? Считайте, что вступительная фраза статьи для будущего журнала «Мир глазами аристократа» уже сформирована», — повернула Розанда свое личико так, чтобы вальяжно развалившийся на заднем сиденье князь мог видеть его овал и уловить некие проблески улыбки. Причем заметьте, что речь идет не столько о родовом или, как теперь модно говорить, геральдическом, сколько о духовном аристократизме, что в самой идее своей открывает доступ к старой геральдической когорте молодой интеллектуальной крови, особенно в США, где аристократическая исключительность приглушается конституционно. Доселе упорно молчавший германец что-то проворчал, однако Валерио так и не понял, стоит ли считать это реакцией на их философские изыскания или же на опасный финт, обгонявшего их «Опеля». Вчера вечером, после организованной Розандой на флорентийской штаб-квартире импровизированной встречи с князем местного актива итальянского социального движения, свое собственное отношение к философским полемикам барон определил предельно ясно. «Все, что мы только что слышали здесь, это, да простит нас госпожа Лукания, великосветское дерьмо. Другое дело — операция «Гнев Цезаря» или поиски сокровища Роммеля. Вот во что вам, фрегат-капитан, по-настоящему стоит ввязываться сейчас. Это я вам говорю, оберштурмбанфюрер СС фон Шмидт, солдат, привыкший не только отдавать приказы, но и четко выполнять их. В таком случае будем считать, что наше с вами знакомство состоялось». С той же ясностью и без какой-либо полемики впустил барона в круг своих избранных черный князь, и что никакой недосказанности между нами больше нет. Об остальном поговорим на вилле Витория, куда, как мне сказала Лукания, мы завтра же утром и отправимся, завершил это краткое общение фон Шмидт. Там, на берегу моря и совсем рядом с базой штурмовых плавсредств Сан-Джорджо, нам будет над чем подумать. «Удачное место вы избрали для своей виллы, оберштурмбанфюрер!» «Что вы! У меня всего-навсего одно родовое поместье, да и то, находится оно в Баварии, хорошо хоть не в Восточной Германии. Замок Витория, как я называю эту виллу, принадлежит Розанде Лукании. Я всего лишь временно обитаю в нем, то ли в роли квартиранта, то начальника охраны, в которой состоит несколько моих парней, некогда служивших в дивизии «Викинг». Пока, вспоминая об этом разговоре, Боргезе, сконцентрировав свой взгляд на стекле бокового вида, молчал, княгиня украдкой подглядывала за ним с помощью висевшего над лобовым стеклом зеркала. Коль уж речь зашла об аристократизме, то внешность этого 43-летнего офицера могла служить неоспоримым образцом того, что он принадлежит геральдическим патрициям. Худощавое, с тонкими чертами лицо, холодная вежливость в подернутых пеленой слегка завуалированного прирожденного высокомерия глазах, предельная сдержанность в жестах и мимике. «Для такой физически крепкой и страстной женщины, как вы, князь Валерио, конечно, хрупковат, да, пожалуй, и холодноват», позволила себе резюмировать горничная Австрии Камаргрет, узнав, что хозяйка отправляется на встречу с Боргезе. «Нам с вами», — передернула гренадерскими плечами, «больше подходят такие мужчины, как Отто Скорцени». «Ну, Скорцени твой земляк, австриец, венец. А вот что касается черного князя, ты что, знакома с ним? Вы ведь еще не забыли, что на работу нанимали меня в Ливорно, и что рождена я была не горничной. Так вот, князь Боргезе пытался ухаживать за мной еще в те времена, когда я уже была дочерью владельца по наследству трех судов, одно из которых отец водил в море сам, а Валерию представал всего лишь в образе курсанта военно-морской академии, довольно хилого и невзрачного на вид, если только не засматриваться на его смазливое личико. Как назло, мне всегда нравились мужчины рослые, крепкие и слегка грубоватые. Правильно, как мой земляк из Вены, из которой меня увезли еще в детстве. Ну, а потом отец запил и разорился. Мой принц-воздыхатель Валерио стал распускать свои алые паруса под окнами других девиц. Словом, дальше все происходило так, как происходило.